Наибольший интерес у Исаула вызвала позиция, обозначенная как пулемет. Интересно, что бы это могло быть? По названию так сразу и не скажешь, ведь та же фузия тоже мечет пули. Не выдержав, Павел Платонович дал команду отдохнуть двум удыгейцам, тащивших сундук с надписью «Описание и инструкции», открыл его, быстро нашел брошюрку под названием «Пулемет Крестодемуса Михайлова ПКМ-58» и начал ее бегло листать. Уже на второй и третьей страницах он понял, что это за оружие, и любопытство сменилось нетерпением. Хотелось побыстрее испытать новинку, но, разумеется, делать это следовало только после окончания разгрузочных работ. Они продолжались двое с небольшим суток, ибо причалов для столь крупных кораблей, как клиперы, во Владивостоке еще не было, приходилось пользоваться лодками. Однако с фермопил по частям сгрузили и быстро собрали кораблик необычного вида, именуемый катамараном, и дело пошло веселее. На его широкую плоскую палубу все ложилось весьма удобно, а перевозить за одну ходку он мог до 5 тонн груза. Последним на берег выгружалось какое-то особо ценное имущество, насчет которого Эдвардс лично предупредил Исаула, что оно довольно хрупкое и грузчики должны быть чрезвычайно аккуратны. Когда же Исаул увидел, кто командует размещением этих хрупких и секретных предметов, он впал в ступор. Поначалу Павел Платонович просто обратил внимание на не совсем обычную форму офицера, но потом вспомнил, что так одеваются в воздушном флоте. Однако этот офицер был больно уж хрупкого сложения и невысокого роста. Все прояснилось, когда офицер, убедившись, что весь его груз благополучно выгружен на берег, подошел к Исаулу и, козырнув, отрапортовал: «Ваше благородие, вторая отдельная эскадрилья императорского воздушного флота прибыла в ваше распоряжение. Командир эскадрильи лейтенант Матюшина». «Господи боже мой!» – потрясенно подумал Исаул, «баба. Хотя нет, она же при форме и погонах, значит женщина. Или даже девушка. И какая красивая-то! Ее бы чуток подкормить, вообще глаз не отвести станет. Чин, правда, с первого взгляда невелик, но Исаул не помнил, как там с этим обстоят дела в воздушном флоте. Может, как раньше в гвардии. Тогда эта девушка, считай, капитан, если не майор. А что это за медаль у нее? 5-конечная золотая звездочка с цифрой 1 в центре. Ох ты, господи, да это же медаль аэронавта 1-го класса. Когда Исаул покидал Россию, такая была всего одна, у их сиятельства графа Глеба Уткина. Да уж, девица непростая, причем независимо от чина. Небось, с самой ее величеством хорошо знакома, а то и вовсе с государем. Господин лейтенант, или госпожа, как вас по имени-отчеству величают? Наталья Прохоровна, можно просто Наташа, а вас как? Павел Платонович. Исаул чуть не ляпнул, что его тоже можно звать просто Пашей, но вовремя опомнился. Не в твои года, хрыч ты старый, попенял он себе, так сразу, не разобравшись, за молоденькими-то ухлистывать. Но больно уж красиво госпожа лейтенант, так и любовался бы, не отрывая глаз. Только что же она такая худенькая, неужто ее на корабле голодом морили? Набравшись смелости, Исаул так и спросил. «Я от рождения такая, сколько меня ни корми», объяснила Наташа. «Потому и попала в пилоты. Дельтаплан помимо собственного веса может поднять 100 килограммов. С очень хорошим пилотом, 110, но это предел. Сюда входит и запас горючего, и вооружение. Если туда посадить вас, то можно будет только плеснуть немного горючего в бак, и все. А я вешу 46 кило, так что смогу взять и бомбы, и пулемет при необходимости. Шар, конечно, может поднимать побольше, но антенна для сверхдальней связи больно уж тяжелая, тут тоже нужен достаточно легкий пилот». Исаул не очень понял про антенну, но решил, что это какая-то деталь, необходимое для работы беспроволочного телеграфа, именуемого радиостанцией. О принятии под свою ответственность этого сверхсекретного устройства он уже расписался и теперь ждал, когда команда радистов запустит его. Поздней ночью, Уже ближе к утру, Наталья подняла в воздух шар с прицеленной к нему снизу замысловатой проволочной конструкцией. Ветер, хоть и слабый, ощутимо мотал шар из стороны в сторону, а Исаул стоял внизу и волновался. Да как же так, этот пузырь уже поднялся почти на полверсты. Его и не видно было бы, не будь на нем довольно яркого фонарика. А если ветер оборвет веревку, унесет же шар в Китай вместе с девчонкой. Но беспокоился Павел Платонович зря. Шар поднялся не на полверсты, как ему казалось, а всего на 200 метров, да к тому же Наталье приходилось подниматься и при более сильном ветре. А сейчас так и вообще повезло, состояние атмосферы позволило связаться с Москвой с первого раза. Адмирал Эдвардс вставал рано, но сейчас его пробуждения уже дожидался радист. Оказывается, ночью был успешный сеанс связи со столицей. Прочитав врученную ему радиограмму, адмирал хмыкнул, потом встал, открыл небольшой сейф и достал личную печать. После чего минут пять соображал, что ему конкретно сейчас более лень дождаться, пока разбудит секретаря и потом диктовать ему письмо, или по-быстрому накорябать все самому. Второй вариант показался старому моряку несколько привлекательней, и он, достав из ящика стола авторучку и лист бумаги, приступил к творчеству. Оно не заняло много времени, и Эдвардс, прихлопнув написанное своей личной печатью, с кряхтением встал. Пора было делать утренний обход корабля, и сказать, чтобы к завтраку пригласили Исаула. Разумеется, Нердайлову и до того приходилось на коротке общаться с достаточно высокопоставленными персонами, но к генерал-адмиралу он шел с некоторым трепетом. Первый чин во флоте, да вообще моряк легендарный, открыл Австралию и, кажется, еще что-то. Можно будет потом долго вспоминать, как со столь значительным лицом чаевничал. «Здравствуйте, молодой человек, проходите», — приветствовал его адмирал. «Меня тут, знаете ли, его величество не так давно титулом светлейшего князя пожаловал, а это означает, что я теперь имею право возводить в баронское достоинство. И в радиограмме, полученной этой ночью, мне предложено воспользоваться этим правом в отношении вас. Вот мой указ. Поздравляю, господин барон. Служу империи. Разрешите вопрос, ваша светлость». Адмирал кивнул. «Может, вы знаете, зачем из Москвы такое велели? Хороший вопрос, юноша. Затем, чтобы ты легитимно произвел себя в великие герцоги приморские. В Москве, получив мой отчет, посчитали тебя вполне достойным. Как? Вот тебе заготовка документа, осталось только вписать твои данные. Видишь, мы, барон Владивостокский и Уссурийский, в знак признания заслуг на посту местоблюстителя и в связи, лет-то тебе сколько? 38 на медне стукнуло, ваша светлость. Продолжаю. И в связи с 38-летием со дня рождения производим, сюда свои фамилию, имя и отчество вставишь, в великие герцоги приморские. Точка. Распишешься вот здесь, я как свидетель уже расписался. Из коронации не тяни, моя эскадра через 3 дня должна выйти в море, а я намерен успеть на этой самой твоей коронации хорошо погулять. В твою шлюпку уже погрузили бочонок водки и бочонок рома. Это презент от моряков эскадры народу Приморья. Давай, ваша светлость, телись побыстрее, дабы людей не задерживать. Всего хорошего. Хотя стой, ты уж извини меня, старика, с годами иногда какая-то забывчивость появляется. Вот и сейчас про корону чуть не забыл. На, возьми ее и носи с честью. Как, всегда носить? Нет, только на коронации и по великим праздникам, а все остальное время пусть в сейфе лежит. Но ты про нее не забывай. Носи, то есть, мысленно. И вот тебе брошюрка, там написано, как правильно организовывать государство. На коронации слегка перебравший адмирал в очередной раз заявил, что сразу после завершения этого похода он уходит на покой. Мол, он недавно женился, причем сразу на 2, и дома его уже ждут родившиеся в отсутствии отца сын и дочь. Их надо воспитывать, твердо сказал его светлость и ушел отсыпаться на фермопилы. Уже после того, как корабли его эскадры покинули бухту Золотой Рог, адмирал подумал, что в этот раз, пожалуй, придется таки сдержать слово. Вот только зайти по дороге домой на Гавайские острова, навести там порядок, и можно будет спокойно удаляться на заслуженный отдых. Глава 34. Караван двигался по льду реки Керулин. Это был самый удобный путь. Сейчас, в начале марта, толщина льда составляла не менее метра, то есть он мог выдержать и железнодорожный состав, а не только вереницу саней, растянувшуюся примерно на километр. Еще одна группа российских военных ехала к новому месту службы и везла с собой много интересных вещей. Разумеется, здесь, в охваченной огнем восстания Монголии, было много желающих поживиться, однако военные советники от всех прочих отличаются тем, что умеют не только советовать, но и воевать, так что все три нападения были отбиты без потерь охраны обоза и с большими потерями у нападавших. Главным у русских советников был генерал-майор Александр Васильевич Суворов, а среди сопровождавших его большинство составляли ветераны батальона «Бранденбург». Александр Васильевич должен был принять командование над всеми русскими силами в Монголии, а обоз вез оружие, в том числе и новейшие, запасы консервированного продовольствия и боеприпасы. Как сказал император, ставя задачу, настала пора продемонстрировать маньчжурам, что они здесь не единственная сила. Суворов с улыбкой вспомнил, какие споры с императором были при подготовке экспедиции. Его Величество хотел все новейшее, ни разу еще не использовавшееся в боях оружие более или менее равномерно распределить по трем направлениям, где планировались активные действия, в Монголии, вдоль реки Амур и в Приморье. Однако Суворову удалось почти все переадресовать себе. Он мотивировал это тем, что на Амуре будут действовать купцы, а им привычнее решать конфликты финансовыми методами. Нет, пострелять они при необходимости тоже могут, но зачем им для этого новейшие образцы? В Приморье же пока никто ни с кем не воюет и не начнет воевать, если монгольская группа успешно выполнит свою задачу. Так что все пулеметы и всю реактивную артиллерию надо отправить именно туда. Полностью убедить императора не удалось, но все же из 24 пулеметов 20 отправились в Монголию, а только 4 – в Приморье. Дивизион реактивной артиллерии в полном составе перешел под командование Суворова, и все 15 заводских специалистов-пулеметчиков тоже. Александр Васильевич заявил, что пулемет – оружие простое и надежное, сам он его более или менее освоил за день без всяких учителей, исключительно по инструкции. Казаки же ребята головастые, небось разберутся не хуже. И, главное, у них есть время на это, а у монгольской группы его мало. Она должна вступить в бой сразу по прибытии на место. До дворца, что построил на берегу Керулина еще хан Удыги и где сейчас была ставка группы русских войск в Монголии, оставалось около суток пути. То место, где располагалась ставка, наверное, когда-то действительно было дворцом, но сейчас представляло собой развалины, если не вовсе руины. Однако это все-таки было лучше, чем ничего, тем более в Монголии, где леса почти не росло. В общем, устроились неплохо, используя отчасти сохранившиеся стены, а потолок и мелкие дыры по бокам завесив двумя слоями полотна. «Господа», — заявил собравшимся офицерам Суворов, — «Его Величество поставил нам задачу нанести маньчжурам чувствительное поражение. Разгромить империю Цин Россия не может, слишком уж китайцев много, а плечо снабжения у нас огромное, но перенаправить их агрессию в более удобные для нашей державы стороны вполне возможно. Поэтому боевые действия следует планировать, исходя из нанесения противнику наибольших потерь, а не стараясь отбить или удержать какую-либо территорию. В силу чего первый мой вопрос к тем, кто уже сталкивался с ханьским войском, легко ли у них по одежде отличить солдата от офицера? Никаких трудов, ваше превосходительство. Только у них офицеры сами в бой не лезут, позади стоят. Ничего, это не страшно. Следует отобрать три десятка лучших стрелков, Причем если в их числе окажутся монголы, тоже допустимо. И начать их тренировки с особыми винтовками, именуемыми снайперскими, коих мы привезли 32 штуки. У них не только более тщательное изготовление и удлиненный ствол, но над ним закреплена небольшая подзорная труба, сильно облегчающая прицеливание. Два снайпера-инструктора, прибывшие со мной, уверенно попадают в человека с расстояния в полкилометра. Необходимо срочно организовать учебу стрелков и продумать тактику их действий, дабы они смогли уничтожить как можно больше офицеров, а то и генералов. Ответственный, майор Сидоров. Срок, 10 дней. Далее. Кто проводил разведку местности? Я, ваше превосходительство, Харунжий Цыплок. Глянь, братец, на мою карту, все ли там правильно обозначено. Все как есть, вашество, только весной через реку Халкингол бродов больше, чем у вас нарисовано, есть еще тут и вот тут. А летом их все заливает, реку можно перейти вброд только в верховьях. Хорошо. Насколько я понял, противник сейчас сосредотачивается на восточном берегу Халкингола и скоро начнет наступать. Так точно, ваше превосходительство. Начнет, причем действительно скоро, пока река не вскрылась, а то, хоть она по весне и не шибко полноводная, все равно мешать будет. Я тоже так думаю. И, значит, наша задача – отступать, огрызаясь, но не доводя дело до заметных потерь, дабы к середине июня бои шли примерно вот здесь. Суворов показал район на своей карте и продолжил. Тогда практически вся китайская армия окажется на полуострове, где с трех сторон будет вода, то есть реки Керулин, Халкингол и озеро Далайнар, а с четвертой – наши войска. Генерал-майор не стал говорить, что во время оборонительной фазы операции он не собирается использовать новейшего оружия, кроме снайперских винтовок. Ну и в крайнем случае, если развитие ситуации будет грозить катастрофой, пулеметов. Он просто поднял глаза от карты и заявил офицерам. И, как только начнется половодье, мы перейдем в решительное наступление с целью как можно более полного уничтожения армии противника. Деваться ему будет некуда, так что пусть все тут и лягут. Иначе придется гоняться за китайцами по всей Монголии, а она большая, можем притомиться. Неужели наконец настоящее дело? Примерно так думал полковник Братиков, скачав вдоль вытянувшейся колонны своего дивизиона на низкорослой и мохнатой монгольской лошаденке. Снова передислокация, но сейчас уже не на восток, а на запад. Правда, Суворов в свое время говорил, что подождать придется до середины июня, а сейчас 21 мая, но, может быть, в планах командования что-то изменилось, а то его бывший подчиненный, майор Савушкин, ныне командир артиллерийского дивизиона, воюет уже 2 месяца, да так, что Суворов лично представил его к Георгиевскому кресту. Все правильно, тогда только слаженный огонь дивизиона помог без потери отбиться от внезапной атаки маньчжурской конницы. Причем почти так, как в свое время сделал Братиков в Крыму, то есть начали стрелять как минометы, а закончили картечными залпами в упор. Правда, сами мортиры теперь другие, не чугунные, а из стальных труб с довольно легкими стенками. Из-за этого мортиры стали в 2 с лишними раза легче и теперь могут перемещаться на поля боя силами расчета из 3 человек на орудие. Опять же на развертывание, как и на переход с минометного огня на картечный, у новых мортир требуется всего минута. Дивизион Братикова встречал сам командующий. «Здравствуй, Алексей Аполлонович, наконец-то наступает и твое время», — сказал Суворов, выслушав рапорт. «В этом году половодье начинается раньше, чем обычно. Вода уже прибывает, и срок наступления назначен на послезавтрашнее утро. Тут сейчас светает в 6 часов, вот перед самым рассветом и начнем. Зайди в мою палатку, там тебя познакомят с последними данными о дислокации войск противника, тогда и решишь, где будешь разворачиваться. Работы твоим ракетам тут много. Как думаешь, получится у тебя отстреляться не хуже, чем на полигоне? Думаю, выйдет лучше», — «Ваше превосходительство», — усмехнулся полковник. «На полигоне более чем по 5 установок за раз никогда не стреляли, а сейчас их у меня 15. Есть чем китайцев порадовать, пусть оценят, во что русские превратили чуть ли не 1000 лет назад изобретенные ими ракеты». Генеральное наступление объединенных русско-монгольских войск началось в половине 6 утра 23 мая, как и положено по уставу, с артподготовки. Однако проводил ее опять не Братиков, а Савушкин. Все из-за того, что китайские войска стояли не очень плотно, и было решено при артподготовке тратить недорогие ракеты, коих к тому же имелось всего по 30 на установку, а гораздо более дешевые мины тактических мортир. Вот когда китайцы столпятся поплотнее, можно будет их и ракетами обработать. Этот момент наступил под вечер, когда деморализованное непрекращающимся огнем пулеметов и тактических мортир китайское войско добежало до воды. Поначалу оно сунулось было в сторону более мелкого Халкингола, но на том берегу китайцев уже ждали 3000 кешиков хана Амурсаны, нечто вроде его гвардейцев, коих казаки именовали кошаками. Причем без всякой насмешки, мол, хоть и сами они мелковаты, и лошадки у них невысокие, но зато дерутся аки львы. Особенно когда их штуцерами да револьверами вооружили и маленько научили стрелять из них. Так вот, попытка переправиться через Халкингол не удалась, и тогда китайское войско, уже практически полностью потеряв управление, ибо снайперы за 2 месяца боев сильно проредили офицерский состав, подобно стаду ломанулось к Керулину. И тут настал последний акт драмы. Каждая ракетная установка дала по 3 полных залпа, то есть выпустила по 15 ракет. Дым от взрывов закрыл почти всю видимость, и в воздух для проведения разведки поднялись оба имеющихся у русских дельтаплана. Так как пилоты были невысокими, тощими и в силу этого очень легкими, а большой запас горючего не требовался, каждый прицепил к своей машине по 2 20-килограммовых бомбы. Казалось бы, мелочь на фоне того, что уже успели обрушить на противника оба дивизиона русских, но эти бомбы оказались последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду. Впрочем, немалую роль сыграли и сами дельтапланы, коих китайцы, похоже, приняли за драконов. Во всяком случае, оба разведчика отметили, что паника началась еще до того, как они отбомбились. Наступила агония, деморализованные толпы уцелевших бросились в реку, но мало кому удалось ее переплыть, а те, которым повезло, вылезли на противоположный берег без оружия. До своих смогли добраться единицы, ибо в округе действовало около 10 мелких независимых отрядов, скорее даже банд. И для этих плохо вооруженных вояк, не избалованных особыми победами, каждая встреча с безоружными ханьцами становилась настоящим праздником. Айсингера Хунли, император Поднебесный, чье тронное имя звучало как Цаньлун, жестом повелел рассказчику замолчать и удалиться. Пожалуй, казнить его рановато, хотя, конечно, есть за что. Это был один из офицеров, раненым попавший в плен во время Керулинского разгрома. Русские его вылечили и отпустили, заставив выучить наизусть послание для императора. В нем русские предлагали мир на условиях предоставления независимости Монголии и разрешения своим купцам плавать по реке Амур до самого моря. Кроме того, они в случае достижения договоренности обещали продать 150 24-фунтовых осадных пушек, без которых брать кашгарские крепости несколько затруднительно, а с ними это станет совсем простым делом. Эти орудия помнят еще осаду Азова, очень мощной турецкой крепости, но тем не менее разрушенной и взятой. Здесь русский император был абсолютно правдив, большинство пушек действительно помнили осаду Азова, только не последнюю, а ту, которой командовал совсем еще молодой Петр I. Его внук также не кривил душой, клятвенно заверяя, что иных требований у него к Китаю нет и не будет. Конечно, у него нет. Тут с тем, что есть, успеть бы разобраться, а требования появятся у внуков, когда для них сложатся соответствующие условия. Завоевание же китайцами Кашгарии русским нисколько не мешало. Это ведь Восточный Туркестан и даже, кажется, какая-то часть Афганистана. Пусть китайцы там посильнее увязнут, скучно им точно не будет, особенно при наследниках Хунли. Да, он создал сильную вертикаль власти, но одновременно развел и совершенно дикую коррупцию среди чиновников. После его смерти вертикаль быстро обрушится, а коррупция, наоборот, еще вырастет и окрепнет. Император Хунли размышлял. Да, одновременное наступление и в Кашгаре, и в Джунгаре не удалось. Войны на два фронта вообще следует избегать. А ведь русский император предупреждает, что еще одна европейская страна, Англия, собирается скоро приступить к завоеванию Китая. Может, действительно, отдать им эту дикую Джунгарию, где все равно нет ни одного города, а население сплошь нищее. Но, конечно, не за 150 пушек. Надо отправлять посольство в Россию, а пока оно готовится, будет время подумать, что и по какой цене можно потребовать еще. Глава 35. Праздник, посвященный 50-летию восшествия на престол его императорского величества Петра II, готовился долго, тщательно и с размахом. Еще за 2 года до него отрезок Калужского тракта от заставы до самого императорского дворца был покрыт асфальтом, то есть смесью отходов переработки земляного масла с песком. Причем дорога заметно расширилась, теперь по ней могли разъехаться даже не 2, а целых 3 больших армейских телеги. Зачем это сделано, почти никто не понимал, но на всех, видевших ее, дорога производила сильное впечатление. Более того, за месяц до праздника по ней начали ходить вагоны на электрической тяге, причем они возили всех желающих, лишь бы они были трезвые и в чистой одежде. В газете «Московские ведомости» было написано, что это общественный транспорт. Правда, стоил он пока недешево, билет обходился в 25 копеек, но от желающих прокатиться все равно отбою не было. На противоположной от дворца стороне тракта, на пустыре за домом князей Тверкинг, оборудовалась большая площадка для народных гуляний. Говорили, что она рассчитана аж на 100 тысяч человек. Впрочем, многие не верили, место, это ладно, но где ж на такую ораву еды и выпивки наберешь? Приглашения на торжества были разосланы буквально во все страны мира. Правда, первые лица прибыли далеко не изо всех. И вот, наконец, настало 6 мая 1777 года. По европейскому календарю, 17-е. Джеймс Харрис, граф Малсбери, прибыл одним из первых, но пройти в зал для приглашенных ему предстояло чуть ли не последним. Потому как русские сначала запускали туда первых лиц государств, а всех остальных, потом, да еще в алфавитном порядке. Причем по своему дикарскому алфавиту, где буква «Х» стоит в самом конце. Его Величество Аолани XI, король Гавайев, возвестил Герольд. Когда же этот папуас успел стать 11-м? Раздраженно подумал граф, если русские открыли Гавайские острова всего 4 века назад, а до них там вообще никакой центральной власти не было. Его превосходительство Иван Барков, генеральный секретарь Верховного Совета Амурской Республики. Последовало новое объявление. Да уж, понаделали русские государств, поморщился Харрис. Пока все эти царьки пройдут, ноги затекут стоять. Правда, английский король Георг III тоже хотел лично посетить празднество, но его не пустили. Еще не хватало, чтобы этот дурак позорил Англию на таком представительном собрании. Да и вообще, много чести будет русским. Хватит с них и Фридриха с Елизаветой, тоже мне, иду так, будто они здесь самые важные персоны. Ее Величество Софья Никодимовна, великая княгиня Южноафриканская, в сопровождении князя-консорта. Хаем императорского сына даже по имени не назвали, усмехнулся сэр Джордж. Хотя, по слухам, он не принимает никакого участия в управлении и вообще часто куда-то отъезжает на 2-3 месяца, а то и на полгода. Впрочем, про это самое княжество толком почти ничего не известно, даже координаты его столицы. Прошли еще много первых лиц, включая престарелую австрийскую эрцгерцогиню Марию Терезию, после чего начали запускать народ по мельче масштабам и без громогласных персональных представлений. Харрис обратил внимание на маньчжура по имени Хэшень, отметив его молодость и решив, что китайцы отправили какого-то мелкого чиновника. Однако англичанин ошибался. Это был фаворит императора Хунли, его будущий первый министр и величайший коррупционер в истории не только Китая, но и всего мира. Сейчас интуиция подсказывала молодому царедворцу, что в России можно будет очень неплохо поживиться. И с полным на то основанием, ибо Петр II не имел привычки экономить на взятках чужим чиновникам. А вот некий Джулиус Пранк у графа Малсбери интереса не вызвал, а зря, ибо настоящее его имя звучало как Джордж Вашингтон. Еще за месяц до празднества расползлись слухи, что император на нем объявит нечто чрезвычайно важное, и это была чистейшая правда. Новицкий понимал, что каким бы великим ни был правитель, его, так сказать, экзаменом на профессиональную пригодность станет то, какой наследник придет ему на смену. Ведь недостойный может спустить все подряд, тому в истории была тьма примеров. Но вот только почему результаты экзамена станут известны лишь после смерти. С этим его величество был решительно не согласен. Самому ведь интересно узнать, на какую оценку он сдал предмет. И сейчас Петр II собирался огласить три своих указа. Первый – о создании в системе власти Российской империи новой должности – экс-император. Или, если другими словами, император на пенсии, имеющий право издать, если потребуется, один единственный указ – о низложении своего преемника. Кроме того, в его подчинении оставалась невидимая служба, но, так как она была тайной, то в общедоступной редакции указа про нее не говорилось ни слова. Вторым указом старший сын Петра II Михаил назначался императором, а его жена великая княгиня Анна Федоровна, в девичестве принцесса Амалия Прусская, императрицей. Наконец, третьим указом денежное содержание экс-императора устанавливалось таким же, как и действующего, то есть в размере 100 тысяч рублей в год. Деньги, конечно, не так чтобы очень большие, но его величество надеялся, что Лена, имеющая неплохой доход с торговли станками, паровыми машинами и оружием, не даст ему погрязнуть в нищете. Новицкий собирался наконец-то вплотную заняться тем, о чем мечтал еще в 21 веке. Он хотел не только создать нормальную авиацию, но и успеть лично полетать на полноценном самолете. Эпилог. В центре Лубянской площади возвышался памятник. Те, кто когда-то давно видели грозную бабку своими глазами, в один голос утверждали, что она получилась ну прямо как живая. С высоты 10-метрового цилиндрического постамента Анастасия Ивановна, тяжело опираясь на клюку, презрительно взирала на суетящихся у ее ног извозчиков и приказчиков с мясницких рядов. Ее взгляд как бы говорил: «Гуляйте». «Ладно, пока погуляйте, а там видно будет, но чтобы не у меня». К подножию памятника часто, но всегда в хорошую погоду, приезжала большая черная карета с известными всей Москве гербами на дверцах. В хорошую, это потому, что ее пассажир берег здоровья и в дождь, снег, слякоть или холод сидел дома. Жары он не боялся. Сначала из заднего отсека кареты выскакивали четверо гайдуков, после чего они, бережно поддерживая под руки, помогали выйти сидевшему в переднем отсеке. Это был чрезвычайно старый человек. Большинство москвичей даже толком не знали, сколько ему лет, но все сходились во мнении, что люди столько не живут. Впрочем, астральному целителю Шинди Кристодимусу на мнение простых москвичей было глубоко плевать. Он совершал прописанную им самому себе прогулку. От Лубянской площади и до самого берега Москвы реки шла Аллея Славы, асфальтированная дорога, по сторонам которой располагались памятники великим гражданам России. Первыми стояли знаменитые воздухоплаватели, кот-герой и граф Глеб Уткин. Кристодимус лично и очень неплохо знал обоих, как, впрочем, почти всех, чьи изваяния ныне навеки застыли по сторонам аллеи. Кот, конечно, пожил всласть, сняв жирные сливки со своего единственного полета. А вот граф Глеб скончался, не дожив до настоящей старости, рак, против которого медицина почти бессильна. Шинда опустил глаза и, медленно переставляя с трудом двигающиеся ноги, побрел дальше. Следующими стояли два великих ученых, Брюс и Ломоносов. Ну, Брюс ладно, он помер давно и в весьма преклонном возрасте, хотя и далеко не таком, как у меня, думал астральный целитель, глядя на изваяние своих бывших коллег. Но Миша-то, Миша, сколько раз ему говорил, берегись простуды, твой организм ее плохо переносит, а он только посмеивался и досмеялся в конце концов. Простуда, скоротечное крупозное воспаление легких, летальный исход. А ведь всего-то ему шел 62-й год. Крестодемус медленно двинулся дальше. Вот и крымские герои, завоеватель полуострова генералиссимус Миних и его покоритель, благодаря которому Крым превратился чуть ли не в самую безопасную губернию России, маршал Павшин. Герои стоят, презрительно косясь друг на друга. Да уж, при жизни они, мягко говоря, отнюдь не дружили. Спасибо вам за Крым, господа военные, думал астральный целитель, в свое время отдыхалось там очень неплохо. Сейчас, конечно, какие там крымские пляжи, только прогулки по внутреннему дворику дворца до вылазки на Аллею Славы, вот и все доступные мне маршруты. И, наконец, предпоследний на сегодняшний день памятник. Оного человека Шинда ни разу не видел, но зато был хорошо знаком с изобретениями и открытиями этого без всякого сомнения величайшего ученого современности, что заставило Якова Соломатина всю вторую половину жизни провести затворником в нескучном саду. Где и как он провел первую половину этой жизни? На сии вопросы не было ответов. Место напротив этого памятника пока пустовало. Впрочем, и следующий, знаменитому мореплавателю, открывателю многих земель Риду Эдвардсу, погибшему на Гавайях, тоже стоял в одиночестве. Адмирал с одобрением взирал на пустое место напротив себя. Он как бы говорил: «Правильно, живи, Гриша, и подольше. А я вот на старости лет сплоховал, зато Гавайи теперь единое королевство, многими узами крепко связанное с Россией». Шинда знал, для кого предназначено место напротив Соломатина, но надеялся, что оно будет занято не очень скоро. В своей жизни старый пройдоха добился всего, о чем в молодости не смел даже мечтать: огромного богатства, неизменного расположения обоих императоров, всемирной славы. И теперь оставалось лишь достойно завершить жизнь. Ну куда это годится, когда врач, коего пациенты считают почти всемогущим, не может излечить сам себя и умирает, не разменяв седьмой десяток. А таких примеров много. Однако он, великий Крестодемус, дожив до 100 лет, своей необычайно долгой жизнью продемонстрирует, чего может достигнуть настоящий ученый. Собственно говоря, всему миру он это уже доказал, официально ему еще 6 лет назад стукнуло 100. Теперь осталось только доказать то же самое самому себе. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.